Короче говоря, чехи мою маму навсегда разочаровали. На ее взгляд, чехи либо закомплексованные слабаки, либо ровно наоборот, домашние тираны. Они либо невыносимые скупердяи, либо новоиспеченные толстосумы, толкующие исключительно о своем кошельке. В любом случае, все они вульгарные, примитивные и безнадежные мужланы. На улице плюют куда ни попадя, нестерпимо воняют потом и носят чудовищное нижнее белье, о костюмах и говорить не приходится. Их гигиенические привычки ужасны, даже ужаснее, чем способ, каким они едят креветки. Конечно, в том случае, если их кто-нибудь пригласит на креветки, ибо столь дорогую пищу они себе ни за что не позволят. И так далее, и тому подобное. Исключения только подтверждают правила. В той же мере, как чехов, мама не выносит и чешский язык. По ее мнению, это старый, изношенный язык, в котором подавляющее большинство понятий уже не существует, так же, как в чешских поездах. Некто, пожалуй, например, скажет вам по-чешски: «Я люблю тебя, хочу жениться на тебе и жить с тобой всю оставшуюся жизнь». А через каких-то 2-3 месяца эти слова уже теряют силу. Короче, слова в чешском языке утратили свое значение или же обрели значение совсем противоположное. «Я люблю тебя» означает «я брошу тебя» или «я умру» и тому подобное. Весьма сдержанные чувства испытывает мама, конечно, и к чешской истории. Все национальное чешское возрождение мама считает колоссальной ошибкой. Если бы эти закомплексованные голодранцы не посходили с ума, нынче мы могли бы жить в центре Вены, на улице Грабен, утверждает она. 28 октября для моей мамы почти то же, что Ялтинская конференция. В обмен на национальную свободу Масарик отдал чешских женщин на произвол разным Конделикам, Швейкам, Якишам, Милошам, Земанам и Пажоутам, а в лучшем случае невротическим импотентам типа Кафки или Карела Чапика. 28 октября 1918 года после распада Австро-Венгрии была образована Чехословацкая республика. Томаш Гарик Масарик, 1850-1937, первый президент Чехословацкой республики, 1918-1935. Конделик, герой рассказа и одноименного фильма чешского прозаика и журналиста Игната Германа, 1854-1935, отец Конделик и жених Вейвора. Швейк, герой знаменитого романа Ярослава Гашека, 1883-1923, чешского прозаика и журналиста, похождение бравого солдата Швейка. Милош Якиш родился в 1922 году, крупный политический государственный деятель социалистической Чехословакии. Милош Земан, премьер-министр при президенте Чешской республики Вацлаве Гавеле. Карел Чапек, 1890-1938, крупнейший чешский прозаик, драматург, поэт и публицист. «Кафка был немцем, мама», — возражаю я робко, но мама лишь машет рукой. «Все равно у меня нет ощущения, что 28 октября нам есть что праздновать», — говорит она. 5. Мама не переносит чехов, чешские поезда и пакеты. Она любит иностранцев, самолеты и качественные фирменные чемоданы. Иногда мне сдается, что аэропорты и самолеты мама любит чуть больше, чем иностранцев. Я исхожу из того, что еще ни одному иностранцу не удалось завоевать мамино сердце прямо в Праге. Да, это была пустая трата времени, когда все эти временно пребывавшие здесь стюарты и кнуты одаривали ее драгоценностями и духами и приглашали на роскошные ужины в ресторан у художников или в танцующий дом. «Зря теряете время, господа», — думала я про себя. «Если хотите закадрить мою мать, поезжайте к себе домой и через несколько дней пришлите ей авиабилет. Потом наденьте свой лучший прикид, помойте тачку и с букетом роз ждите ее в аэропорту, в зале прибытия. И я даю вам голову на отсечение, что в тот же вечер моя мама будет ваша». А вся штука в том, что мама питает слабость к полетам. Редко что на свете доставляет маме такую радость, как бесшумно раскрывающиеся гидравлические двери с надписью «Вылеты», за которыми ее серебристо-серый передвижной чемодан ждет уже лишь гладкий мрамор зала аэропорта и очередь к стойке регистрации. Мама становится в очередь с загадочной улыбкой, которую, несомненно, никто из тревожных пассажиров не может объяснить. «Мона Лиза из Рузини», — насмешливо заметил Оливер, когда я впервые рассказала ему о маминой страсти к полетам. «Мона Лиза из Рузини. Аэропорт в Праге». «Good morning!» — приветствует маму, девушка у барьера, ибо принимает ее за иностранку. Мамин чешский паспорт искренне поражает ее. «Morning, sweetheart!» — произносит мама спокойно. Естественно, это производит довольно странное впечатление, а учитывая ошибку девушки, звучит, пожалуй, даже несколько оскорбительно, хотя, конечно, это вовсе не входило в мамино намерение. Мама просто думает уже по-английски. Родной язык быстро покидает ее. С помощью нескольких последних чешских слов она еще просит место у окна и все с той же загадочной и довольной улыбкой. «Какой у вас багаж?» «Just this one». «Только одно место», — показывает мама на свой чемодан. «Окей», — кивает девушка. Оформив надлежащие документы, девушка протягивает маме посадочный талон. «Время посадки 11:10», — говорит она слегка сконфуженно, и бог весть почему снова переходит на английский. «Gate B6». «Вход B6». «Thank you», — говорит мама абсолютно естественно. Она берет свою hand luggage, ручную кладь, разумеется, тоже на колесиках, элегантно поворачивает ее в нужном направлении и отходит. Девушка за барьером еще с минуту украдкой наблюдает за ней. В своем темно-синем костюме мама двигается так уверенно, так целеустремленно, что иные из проходящих мимо принимают ее за стюардессу. Она направляется к бару «Meeting Point» — место встречи, где стоя выпивает бокал шампанского. Шампанское еще больше облегчает ее походку, так что паспортный контроль она проходит с профессиональным шармом кинозвезды. Таможенники, даже не осознавая причины, относятся к ней с подчеркнутой вежливостью. В транзитной зоне мама прежде всего заходит в duty-free shop. Магазин, необлагаемый таможенной пошлиной. Пробует образец эмульсионного крема «Клиник», вдыхает аромат новых духов «Гуччи» и, если у нее есть деньги, покупает флакон. А затем садится среди пассажиров у выхода B6, непринужденно закидывает ногу за ногу и, раскрыв французской L, с достойным спокойствием ждет вылета. Когда прозвучит приглашение на посадку, мама, в отличие от остальных пассажиров, спокойно остается сидеть, и лишь когда этот нетерпеливый людской муравейник совершенно рассеивается, и репродуктор оглашает «The last call for passenger to New York», мама, не торопясь, встает, подает молодому стюарду свой билет, делает это таким манером, что стюард краснеет. В самолете, который уже полностью заполнен, мамин запоздалый приход вызывает немалый интерес. Готова поспорить, что еще никто в истории воздушных перелетов, возможно, лишь за исключением Жозефины Бейкер, не сумел пройти по узкому коридору между сиденьями столь элегантно, как моя мама. «Кто это?» — шепотом спрашивают жены своих мужей. «Не знаю», — отвечают притихшие мужчины, не сводя с мамы глаз. Мама садится. Тем временем одна из стюардесс приступает к обычному инструктажу о том, как пользоваться поясами и спасательными жилетами. Хотя мама и летает довольно часто, она следит за этой короткой информацией на редкость внимательно, а когда минуты позже сложенные ладони стюардесса разлетаются в направлении запасных выходов, мамино выражение лица уже совершенно явно свидетельствует, что речь идет не о заурядных мерах безопасности, а о чем-то гораздо более важном. Для моей мамы это литургия, а упомянутая стюардесса — молодая жрица ее жизненной веры. Верой, что огромная мощь Боинга 737 способна навсегда унести ее прочь от всех неверных, долбанных и ужасно одетых чехов. Глава 5. I wish I could fly. «Я хотела бы уметь летать» — слова популярной песни. «Наша англичанка». «Что такое морские черепахи?» «Чьи-то дреды щекочут во сне у Лауры живот». Первое.